Глава 18. Жора. Я видел, как напал на нее какой-то дохлый паренек. Собирался помочь, но, как всегда, Ирма справилась сама. Я же стоял в тени и наблюдал за ней. Такой серьезной, вдумчивой. Она взвешивала каждое слово и не прятала эмоции, как во время общения со мной. Я читал ее лицо, как открытую книгу. Боль, сомнения, невыплаканные слезы. Она вообще редко плакала. Бывало, что я считал ее роботом, но всегда принимал. Принимал все, кроме одного ее поступка, что и поставил точку в нашем противостоянии. Как я думал. На деле точка вышла смазанная. Я собирался сейчас взглянуть на нее и не приближаться. Специально пошел проверять себя на силу воли. Проверил. И вот я, как маньяк, следую за ней. Иду в подворотню, вдыхая шлейф ее аромата. Что проиграл, понимаю уже позже. Она как мой личный сорт героина, отравляющий, манящий, заставляющий идти за ней по пятам, не сбавляя темпа. И самое противное, Милана даже рядом с ней не стояла. Пора было признаться самому себе, что пока жива эта дрянь, я всегда буду как преступник возвращаться на место преступления. Ее преступления. Вечный, неосознанный пособник. Принимал поздравления. Внутренне содрогался от того, в кого я превратился. Ненавидел себя, но понимал. Что уж, психологию изучал. Хватает одного яда, что проник в мою кровь в виде девушки напротив. Я шел за ней по улице. Наблюдал, как плавно покачиваются бедра. Как она перекидывает длинные и сине-черные волосы назад. Как мягки и плавны ее движения. Ни у одной я не встречал такой энергии. Императрица. Настоящая королева, что рождена блистать и править. Она была именно такой. И я шел за ней битый час, не отрывая взгляд. В подъезде я и не думал останавливаться. Успел лишь взглянуть на объявление про камеры и решительно направился за ней в лифт. Вошел. Она подняла глаза, и на мгновение в них мелькнул. Нет, не страх. Предвкушение. Такое настоящее, которое можно было почувствовать. Лифт тронулся, и мы вместе с ним. Но я решительно нажал на кнопку стопа. Ирма застыла, не говорила ни нет, ни да. А я шагнул навстречу ей, как в пропасть. На пол полетела сумка, звякнули ключи, а ее руки сомкнулись на моей шее. Горячее дыхание, зубы в зубы. И вот я уже с наслаждением проникаю в ее рот. Сладкое, терпкое, с привкусом перца. Дрожащая от возбуждения и срывающая с петель мое самообладание. Ирма стонала. Пока я задирал ее кофту, приспускал обтягивающие леггинсы, пыталась добраться до моего тела. Когда ее ладонь коснулась мышц пресса, шумно выдохнул. Сучка. В глазах девушки плясали бесенята. Она тоже сдалась, даже не дав нам обоим шанса. Подчинилась мне. Но я понимал, что не до конца. Мне хотелось сделать ей больно. Хотелось заставить страдать, но я не мог довести это до конца. Схватил ее за шею, сжимая нежную плоть. Ирма дернулась. Пламя в ее зрачках готово было спалить меня заживо. А я и не против. Зафиксировал сучку, приспуская ее штаны. Расстегнул свои, доставая каменный член. Я хотел ее, как ни одну женщину в этом мире. Больше всех. Сильнее всех. И я сейчас собирался взять ее. Только повернись. Командовать невестой своей будешь. Ты? Заткнул ее рот поцелуем, чтобы не трындела. Она пыталась меня укусить, но я балдел от этого противостояния. Сминая ее сопротивление, развернул ее. Придавил к стене, а потом заставил наклониться и прогнуться в пояснице. Идеальная упругая задница, покрасневшая от моих шлепков, предстала во всей красе. Интересно, а он ее ебет туда? Трогает ее везде, как и я сейчас? Злость и ревность накатывали черной волной. Не дожидаясь, пока она будет готова, вошел в нее с одного раза. Желая подчинить себе и только себе. Желая ее наказать. Только вот выходило не совсем так. Потому что внутри она оказалась все такой же тесной, горячей, сочащейся соками. Тугая, настоящая, словно там и не было никого, кроме меня. Словно моя девочка оставалась только моей все эти годы. Крышу рвало напрочь, и совсем скоро от грубых, жестких толчков я начал терять голову. Рука сама собой опускалась на ее задницу, сжимая нежные полушария, оставляя отметины, собственнические искры. Ирма стонала, выгибалась и снова отказывалась от самой себя. Я знал, что только со мной она может так отлететь. Только со мной ее чувства обострены до самого предела. Казалось, что в этом мире только две вещи могли вызывать ее эмоции. Это я и волейбол. В какой-то момент я вошел особенно глубоко, и она закричала. Даже не стон, а ее вопль удовольствия отразился от стен лифта, запертый в узком пространстве. Кабина тряслась. «Ненавижу тебя!» Тут наши чувства взаимны. Я продолжал ее трахать, а она продолжала кончать. Раз, другой. И вот уже от ее сопротивления не осталось и следа. Она обмякла, но я не закончил. Развернул ее к себе и снова опустил на колени. Да, голыми коленями по холодному полу наверняка было неприятно, но мне плевать. Я заставил ее открыть рот и толкнулся в него несколько раз, сжимая ее волосы. Почувствовал, как сперма ударила ей в глотку, а она закатила глаза от удовольствия. Сука, даже тут взяла свое. У меня темнело перед глазами от удовольствия. Тварь, какая же она тварь. Но как от нее отказаться? Не продолжить то, что мы сейчас начали, и больше никогда не возвращаться?